Глава 89. Под 2 метра ростом, позволившим бы ему играть в сборной All Blacks, нубиец Джордж Ибрагим был одним из охранников в храме Вади Эс-Себуа, который массовый туризм обошел стороной. Примечание: All Blacks — сборная Новой Зеландии по регби. Конец примечания. Построив асуанский гидроузел и создав искусственное озеро длиной в 600 километров, Насар и Хрущев поглотили значительную часть его родины, Нубии, ее деревни, храмы, пейзажи, традиции. Примечание: асуанский гидроузел — крупнейшая комплексная гидротехническая система сооружений на реке Нил в Египте, близ города Асуан. Строительство началось в 1960 году после подписания Хрущевым и Насаром, президентом Египта, соглашения о начале проведения работ. Конец примечания. Его семья, переселенная в Асуан, была уничтожена отрядом братьев-мусульман, когда их лидер Мухаммед Мурси, признанный Обамой, недолго правил Египтом. Примечание. Братья-мусульмане — международная религиозно-политическая ассоциация, основанная в Египте в 1928 году. Организация признана террористической. Мухаммед Мурси — пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года. Был отстранен от власти в результате военного переворота, арестован, приговорен к пожизненному заключению. Конец примечаний. Нубиец был обязан жизнью одной пожилой коптской женщине, которая проживала в Каире. Примечание: копты — этно-религиозная группа в Северной Африке и на Ближнем Востоке, распространенная в основном на территории Египта. Конец примечания. Жители ее квартала боготворили эту целительницу, хранительницу традиционных снадобий, которая всегда находила способ прийти на помощь самым бедным. Один раз в год Джордж навещал ее. Долгая поездка на поезде, без уверенности в том, что поезд приедет к месту назначения из-за состояния вагонов. Прикладывая к мужчине руки, целительница рассеивала боль, от которой он страдал. Целый вечер они вспоминали уничтоженный край. Его телефон зазвонил прямо перед тем, как он сел в поезд. Довольно низкий голос, английский язык, правильные интонации, ясно произнесенные слова. «Меня зовут Марк Водуа. Я сын святого Джона, вашего брата. Вы в опасности, и я хочу вам помочь. Скажите, где мы можем встретиться с вами в полной безопасности? Это защищенный номер». Гигант раздавил свой телефон ногами и выбросил то, что от него осталось, в мусорный бачок. Когда толпы туристов осматривали старый Каир и навещали храмы, многие встречали на своем пути США, а некоторые даже пользовались ее магическими умениями. Когда она считала это нужным, старая женщина обвивала людей цепями, чтобы избавить их от демонов. Обладательница знаний, восходящих к эпохе фараонов, она устроила целую лабораторию в помещении, которое сохранилось еще со времен английской оккупации, и угрожала обвалиться в любой момент. 90-летняя старуха, которую опасались и которой одновременно восхищались, продолжала готовить там лекарства и снадобья. В качестве высшей неизвестной она продолжала труд египетских женщин-алхимиков, таких как Клеопатра, которая была тезкой знаменитой царицы, или Мария, носящая такое же имя, как мать Иисуса. 3 года назад, до начала спланированных убийств, совершенных неизвестными, США встречалась со своими братьями в Вади Эс-Себуа в храме сфинксов под эгидой святого Джона. Получив письмо с предупреждением от флорентийца, пожилая женщина поняла, что конец близок. Без защитного щита святого Джона нет ни малейшего шанса на выживание. И сам глава братства, несмотря на его стойкость и способность к сопротивлению, находился в опасности. Она и он. 2 последних. Убежать? Бросить Египет, спрятаться? В ее возрасте об этом не может быть и речи. Разрушая культ предков, нарушая связь между небом и землей, навязывая человеческое безумие в ущерб божественной последовательности, монотеизм породил бушующую волну, подпитанную фанатизмом и прикрывающуюся миром и любовью. Настоящие великие люди, строители пирамид, создатели света, исчезли. Теперь существовали только маленькие людишки, наделенные огромной властью, которые сами манипулировали чужими жизнями, в то время как ими тоже манипулировали. А демографический взрыв — это раковая опухоль человечества, обеспечивал их непрерывным притоком клиентов, отупевших от технологий, которые не щадили никого. Еще никогда тоталитаризм от форматированной мысли не достигал таких масштабов, и это было только начало. Так как высшие неизвестные воплощали в себе другое видение мира и выбирали запрещенные дороги, их нужно было уничтожить. Старейшина братства не страшилась смерти и не строила никаких иллюзий. С ее исчезновением страница человеческой истории будет перевернута. Идея бесконечного прогресса заменила собой великий дух, и последующие геноциды ничего не изменят. Удрученная тяготами возраста, которые удавалось переносить с помощью эликсира молодости, старая женщина была только рада покинуть этот мир, где машина диктовала свои приказы миллиардам рабов, не способных к сопротивлению. В этот погожий зимний день она взяла такси с сомнительными тормозами и направилась к главе высших неизвестных. Не воплощал ли он в своих обязанностях начало и конец? Она разделила с ним несколько мирных часов молчаливой медитации, часов, наполненных нежным солнцем. Под вечер она вернулась в мегаполис, снедаемый перенаселением, загрязнением и фундаментализмом. Такси довезло ее как можно ближе к церкви Святого Георгия, построенной в IV веке. Она медленно вошла туда, пересекла неф и спустилась в крипту, часто переполненную. Примечание. Крипта в средневековой и западноевропейской архитектуре – подземное сводчатое помещение, служащее для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников. Конец примечания. Именно тут останавливалось святое семейство во время своего пребывания в Египте. Дочь богини Исиды, Дева, зачала Христа, нового Гора. Примечание. Гор в древней египетской мифологии – бог неба и солнца в облике сокола, человека с головой сокола или крылатого солнца, сын богини плодородия Исиды и бога Осириса. Конец примечания. Но христиане забыли о важности и значимости символов, все подчиняя лишь повседневным заботам и нуждам. Это место населяли особенные силы. США использовала их, чтобы лечить больных и восстанавливать их энергию. Какой-то мужчина ждал ее там. Сначала она подумала, что это убийца, задача которого в таком случае будет очень легко выполнима, но вскоре она узнала своего друга Джорджа Ибрагима, который поклонился и поцеловал ей руки.